Мне хотелось бы по традиции начать сегодняшний разговор с небольшой вступительной беседы. И тема этой беседы, которую я выбрал сегодня, будет «любовь». Это слово пробуждает очень многочисленные ассоциации. И в сущности каждый человек понимает смысл этого слова по-своему. Одни считают, что любовь – это сексуальные отношения, это эротические картины и все связанное с этой сферой. Другие понимают любовь как служение своим близким, как семью. Для третьих любовь, олицетворением любви являются дети. Впрочем, как и со многими другими понятиями, которые существуют и действуют в нашей жизни, каждый понимает это слово по степени своей испорченности. И все-таки, что такое любовь, и как отличить настоящую любовь от ее подобия? И может ли быть в этом мире настоящая истинная любовь? Все люди согласны с тем, что любовь нужна. Потребность любви заложена в каждой душе. На самом деле люди не могут жить без любви. Каждая душа жаждет любви и стремится осуществить себя в любви. Если мы не получаем достаточно любви, то душа наша как бы засыхает, сердце наше сохнет. Потребность любви – это такая же неотъемлемая часть человеческого существования и человеческой жизни. Каждый человек хочет любить и быть любимым. Мы в одинаковой степени нуждаемся в том, чтобы нас любили, и в том, чтобы мы сами любили кого-то. И суть только в том, чтобы понять, что же такое любовь, и стремиться к этой истинной любви. Как и многое в этом мире, есть как бы истинное что-то, и есть подделка. И очень часто люди принимают подделку за подлинник. Очень часто люди путают эти две вещи. И любовь, вот это вот центральное понятие жизни любого человека, к сожалению, не является исключением. Как правило, люди путают любовь и вожделение. И в сущности не зря, потому что любовь – изначальное чувство, которое свойственно по природе каждой душе, которая заложена в природе души. Когда душа попадает в материальный мир, то эта любовь трансформируется в вожделение. Шрила Прабхупада приводил такой пример, что подобно тому, как молоко, если оно соприкоснется с чем-то кислым, например, с лимоном, створаживается и превращается в некую противоположность самому себе. Молоко и скисшее молоко – это совершенно разные вещества, которые невозможно использовать одинаково. Молоко можно кипятить, а скисшее молоко невозможно кипятить и так далее. Это нечто, с одной стороны, имеющее общее происхождение, а с другой стороны, обладающее разными свойствами. Точно так же изначальная любовь, присущая каждой душе, заложенная в природе души, при соприкосновении с материальной энергией, майей, превращается в вожделение. И вожделение – это трансформированная любовь, поэтому очень часто люди принимают одно за другое и путают одно с другим. Поэтому сегодня мне хотелось поговорить как раз о том, чем же одно отличается от другого, как понять, что есть любовь, а что вожделение, и как не спутать это. Понять-то очень просто, и разница между двумя этими понятиями очень проста. Вожделение и все проявления вожделения в конечном счете эгоистичны. В конечном счете человек хочет чего-то для себя. И когда им движет вот это желание своего собственного наслаждения, когда он свое «я» и свои интересы ставит в центр, а на объект своей так называемой любви смотрит как на источник возможного наслаждения, то тогда это чувство или связь, возникающая между двумя такими людьми, нельзя назвать любовью. тогда эта связь является вожделением. Когда я смотрю на кого-то и хочу насладиться этим чем-то, и в начале, изначальной движущей силой стоит мое желание насладиться им, то тогда я не люблю его, я вожделею. Мне кажется, что я его люблю, потому что я привязан к объекту своего вожделения, я не могу жить без него, и все вот эти как бы тонкие возвышенные чувства волнуют мой ум. Но в сущности движим я тем же самым эгоистичным вожделением, и в конце концов это вожделение, оно показывает свою истинную природу. Вначале такие романтические отношения начинаются очень хорошо, но очень скоро, именно из-за того, что в основе лежит мой эгоизм, мое желание, в общем-то, плотского наслаждения, в конце концов они очень быстро обнаруживают свою достаточно неприглядную природу. И так как обоими людьми двигало это вожделение, то очень быстро вожделение, не найдя выхода и не найдя полного удовлетворения, оборачивается в свою противоположность. И в этом тоже заключается как бы отличие любви от вожделения. Вожделение приходящее, как и все то, что присуще этому миру. Вожделение сегодня есть, завтра его нет. В том смысле, что сегодня оно принимает форму любви, а завтра такая так называемая любовь может обратиться в свою противоположность, превратиться в ненависть или в злобу. Как часто вот такие прекрасно начинавшиеся романтические истории оканчивались страшными сценами убийства, ревности и так далее. Но настоящая любовь по определению – как все то, что имеет духовную природу, духовная любовь должна быть вечной. Все то, что присуще материальному миру, временно уходит, и оно разрушается. Но дух вечен по своей природе, и любовь является существенной природой духа, атрибутом духа, и, соответственно, имеет ту же самую природу, то есть тоже является вечной, в отличие от любви материального мира. Мы видим, что в третьей песне Шримад-Бхагаватам, во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, что сердце человека, попавшего в материальный мир, становится каменным. И вожделение покрывает это каменное сердце многими-многими слоями оболочек. Это сердце, на санскрите, в стихе, который я имею в виду, говорится, что это сердце заключено в стальную броню. И чем в большей степени человек попустительствует своему вожделению, тем в большей степени он как бы позволяет своему вожделению прорваться и проявиться, тем сильнее, крепче становится эта броня, окружающая наше сердце. Кажется, будто бы это проявление любви, но на самом деле, чем в большей степени мы даем возможность проявиться нашей эгоистической натуре, тем все более твердым и каменным становится наше сердце. Сердце очерствевает постепенно. И этим, собственно, и плохо занятие секса. Секс может быть неплох сам по себе, хотя и сам по себе в нем, в самом по себе в нем нет ничего хорошего. Но именно вот этот эффект, который оказывает секс на человека, то, что чем больше человек занимается сексом, предается этому, тем более черствым становится в конечном счете его сердце, тем более эгоистичным он становится и жестоким. Этот эффект является одним из самых пагубных, что ли, вот эффектов вожделения. И в конце концов злоупотребление этим приводит к тому, что человек очерствевает и становится очень жестоким. И наоборот, истинная любовь приводит к тому, что оболочки, в которые заковано наше сердце, начинают таять. Настоящая любовь должна растопить эти оболочки и должна избавить человека от его эгоизма. Иногда мы можем видеть, как даже в духовной жизни, в сущности, любая религия говорит о любви. Основой любой религии является бхакти или любовь к Богу. Об этом говорится в христианстве, об этом, может быть, не так явно, но говорится в мусульманстве и во многих-многих других религиях. Любовь к Богу присутствует. и очень часто декларируется как цель человека, наряду с другими целями, достичь которых можно, практикует ту или иную религию. Но мы можем видеть, как человек, не имеющий опыта духовной любви, иногда принимает материальную любовь за истинную любовь, в сущности принимает вожделение за истинную любовь. А человек, встающий на духовный путь, особенно если у него нет глубинного духовного опыта, что же такое вот эта истинная духовная любовь, а его нет ни у кого из нас. В сущности, это очень возвышенная вещь и возвышенные эмоции, недоступные практически никому. И просто наслушавшись этого, начитавшись этого, очень часто человек принимает какие-то проявления материальной похоти за истинную любовь. И когда это приобретает форму религиозной практики, вот такое, то на санскрите такие формы религиозной практики называются одним словом – сахаджия. Сахаджия значит нечто естественное. И в переводе как бы на язык обыденный, это значит, что человек принимает свое естественное для него вожделение, естественное для любого обусловленного живого существа вожделение за проявление возвышенной любви к Богу. Он путает, в общем-то, материальные приходящие эмоции с этой возвышенным и бескорыстным чувством, опыта которого у него еще нет. Он слишком торопится, и ему очень хочется быстрее прыгнуть выше собственной головы, достичь более высокого уровня. И мы можем видеть, как вот это вот проявление тенденции сахаджии есть у каждого человека в той или иной степени, особенно у человека, ставшего на духовный путь. Очень часто люди начинают толковать о любви, не зная, в общем, толком, что это такое. И, как правило, все эти разговоры, они приобретают вот такой характер сахаджии, когда человек как бы говорит о любви, но на самом деле речь идет не о любви, а об обыкновенной похоти, рядящейся в одежды любви. К сожалению, наше движение в этом смысле не исключение, и среди нас тоже есть такие люди, которые слишком торопятся для того, чтобы объявить себя достигшими вот этой высокой стадии любви. Нужно понимать, что истинная любовь, подразумевающая полное, абсолютное бескорыстие, это вещь очень и очень дорогая. Обрести ее очень трудно. Безумно трудные. Для того, чтобы действительно обрести вот эту чистую любовь в своем сердце, человек должен потрудиться. Он должен трудиться многие годы, трудиться над собой, чтобы сердце наше полностью очистилось. До тех пор, пока в сердце живут материальные желания и материальная похоть, то эта материальная похоть иногда может как бы приниматься неопытным человеком за проявление истинной любви. И торопиться тут не нужно. Вначале мы должны очень четко осознать, что у меня нет любви, что сердце мое черствое, и что какие-то порывы, шевеления, проявляющиеся в моем сердце, это проявление все того же вечного и злобного врага каждого человека, как определяет похоть Кришна в Бхагавад-гите. Он говорит, что похоть или вожделение – это самый ужасный, всепожирающий враг, живущий в сердце каждого человека, в сердце и в уме каждого человека. Поэтому иногда, несмотря на то, что Кришна очень много говорит о бхакти, то есть, собственно, о служении ему, о поклонении ему, он очень редко использует само слово «любовь». В самой Бхагавад-гите не употребляется никогда према или чистая духовная любовь. Бхагавад-гита – это книга, обращенная к новичкам, это букварь духовной жизни. И Кришна не торопится посвящать таких новичков в очень возвышенные сферы высшей духовной любви. Он говорит, с чего начинается любовь. И любовь начинается именно со служения. Бхакти, хотя иногда бхакти и переводится как «любовь», как чувство преданности безраздельной, но более правильно переводить бхакти как служение или поклонение, потому что слово бхакти происходит от санскритского корня «бхадж», что буквально значит «поклоняться» или «безраздельно служить кому-то». И именно в этом служении, это служение является семенем изначальной любви. в служении кому-то мы можем преодолеть свою эгоистическую природу. До тех пор, пока я служу только самому себе, и в центре моего существования стоит мое собственное «я», то я не смогу выйти за пределы вот этого вот ограниченного, черствого сердца, покрытого в оболочку вожделения. И чтобы прорвать эту броню, окружающую наше сердце, человек должен начать служить. И сначала наше служение тоже не бывает чистым. Даже для того, чтобы начать служить, у нас обычно бывают импульсы, этот импульс в большей или меньшей степени корыстен. Нами движет какое-то корыстное желание. Но в самом служении, если это служение, обращенное к Богу, в самом служении мы постепенно выходим за пределы своей ограниченности. И постепенно-постепенно мы прорываем броню вожделения, покрывающую наше сердце. Именно в служении, в полном самоотверженном, отреченном служении от самого себя человек может действительно обрести эту истинную любовь. Не в том, что он начнет проявлять какие-то экстатические симптомы, или не в том, что ему будут являться некие видения, и не в том, что он будет представлять, что его связывают со своим духовным учителем некие интимные узы, как это иногда бывает. Не даже в каких-то внешних признаках этого. Иногда во многих религиозных традициях, не только в нашей, люди пытаются имитировать внешние признаки любви для того, чтобы выдать себя за человека, достигшего очень высокого духовного уровня и обретшего любовь к Богу. Но не в этом истинная любовь. И не с этого она начинается. Истинная любовь начинается со служения, и служение помогает человеку преодолеть самый главный барьер, отделяющий его от Бога, преодолеть эту стену эгоизма, которую мы выстроили сами. В свое время мы отвернулись от Бога, и мы заключили себя вот в эту броню эгоизма и находимся в этой броне. Но для того, чтобы пробить брешь в этой броне, мы должны начать служить. Мне как раз не так давно, несколько минут тому назад, редактор нашего радио говорила, что иногда слушатели звонят сюда на радио и говорят, что они приходили в наш храм, они не видели истинной любви. И, может быть, это так, потому что истинная любовь – это очень редкая вещь. Ее не так-то легко найти в этом мире. Для того, чтобы обрести истинную любовь, как я уже сказал, нужно потрудиться и должно пройти время. Но что можно найти в нашем храме? Там можно найти людей, которые пытаются как можно более бескорыстно служить Богу. И чем более последовательны они в этих своих попытках, чем более честны они в этом, искренне перед самим собой, тем в большей степени они приблизились к этому идеалу духовной любви. Без служения и без полного самоотверженного, полной самоотверженной самоотдачи себя этому служению не может быть и речи о любви. И потом, когда человек посвящает себя такому служению в течение какого-то времени, он начинает чувствовать действительно подлинную любовь в сердце. И когда он чувствует эту любовь, то вожделение уходит. Вожделение стыдно появиться перед лицом истинной любви. Когда настоящая любовь, ее огонь разгорается в сердце, то там уже не остается места для вожделения. Вот. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, это не такая уж простая и далеко не такая дешевая вещь. Кришна говорит, что он легко дает человеку материальные блага, если он просит о них. Что он легко дает человеку освобождение, если кому-то хочется освободиться от материальных страданий и попасть в духовный мир или в духовное сияние Брахмаджоти. Единственное, что он дает с очень большой осторожностью, это любовь к Богу, Кришна према. Потому что, как объясняет он сам, именно с помощью любви человек может завоевать самого Бога. Бога невозможно победить или завоевать, но если чем-то и можно его победить, так это любовью к нему. Поэтому прежде чем дать человеку этот дар бескорыстной любви, Бог очень долго испытывает нас. И только потом, полностью убедившись в нашей искренности, в том, что нами не движет никакое корыстное желание, что мы не сможем и не захотим злоупотребить этим величайшим даром, он награждает нас любовью к нему. И Это самая высокая цель, которая может быть у человека. Чайтанья говорил, что это высшая цель жизни любого живого существа. Все остальное всего лишь жалкая имитация, жалкая подделка. У нас не может быть другой, более возвышенной цели, чем это. Все остальное, в конце концов, не сможет удовлетворить нас никогда, не сможет принести нам полное удовлетворение, потому что полное удовлетворение приходит только в тот момент, когда мы возвращаемся в свое естественное духовное состояние. А это естественное духовное состояние – это состояние исполненной любви. И так или иначе, это цель, ради которой стоит постараться. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что на этом пути у человека не ожидают никакие потери, и он ничего, в общем-то, не лишается. Единственное, что он может, это приобрести. Мы все с вами нищие, как говорил Карл Маркс, нам нечего терять, кроме своих цепей. И нам здесь в материальном мире действительно нечего терять, кроме цепей материального рабства, цепей рабства кармы, рабство рождения, старости, смерти и болезней. Но обрести на этом пути мы можем нечто необычайно возвышенное, то, чего нельзя найти в поисках в материальном мире. Сколько бы мы ни блуждали здесь, в этом материальном мире, мы никогда не сможем найти истинной любви. Истинная любовь, любовь к Богу лежит не в этом мире, а за его пределами. И это цель, ради которой стоит приносить жертвы. Ну вот, пожалуй, не все, что можно было сказать по этому поводу. Конечно, говорить об этом можно долго, но я боюсь, что все эти разговоры так и останутся простой теорией до тех пор, пока человек сам не испытает на своем опыте, что же такое любовь. До тех пор, пока он в результате длительного и как можно более чистого и бескорыстного служения не почувствует истинную духовную любовь, он будет обречен принимать материальное вожделение за любовь и обманывать самого себя и всех остальных, кто его окружает. Поэтому мне хотелось бы как бы пожелать всем не отчаиваться, а идти и не успокаиваться до тех пор, пока мы не достигнем этой высшей цели, потому что это цель, ради которой стоит приносить жертвы и которой стоит стремиться. Да, теперь, наверное, можно перейти к ответу на вопросы, которые уже ждут меня. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Харе Кришна. Харе Кришна. Ринат Прабу, примите, пожалуйста, нижайшее почтение. И, пожалуйста, вот я вам полторы минуточки задам и положу трубочку, ладно? Вы скажите, пожалуйста, вот Кришна, находясь в каждой обусловленной душе, он как бы доказывает таким образом, что он любит ее, предлагает ей выход из состояния обусловленности. Ну, вот этими словами, что всегда помни обо мне и... там кончается, полностью предайся мне. И вот вы знаете, у меня появилась какая-то такая странная осторожность, ну, даже в мыслях, прежде чем делать какие-то действия. Ну, даже начать читать или слушать, или готовить вот пищу. Вот. И, ну, чтобы не понять, чтобы не разорвать эту самую-самую тонкую нить, вот взаимодействие, которое заложено в нас как бы изначально, ну, с начала сотворения мира, то, что Кришна присутствует в каждом атоме. И мешает ли вот эта вот осторожность, может быть, таким образом у меня как бы теряется уверенность в себе? Это вот первый вопрос. И я хотела вас спросить, знаете, о чем? Вот основная цель вот этой части Шримад-Бхагаватам, где Махарадж Притху дует землю. Ну, мое такое понимание, что Кришна, так как он, собственно, любит каждого, да, то он таким образом хочет показать для каждой обусловленной души, которая в человеческом виде может присутствовать в разных 400 тысячах видах, что вот у нас на Земле все это есть. Каждый может получить все по своему желанию. И вот скажите, пожалуйста, была ли когда-нибудь в любой самой развитой йоге, ну не будем, кстати, там в любой церковь отделена от государства, потому что мне кажется, что все проблемы наши с сознанием Кришны были бы решены, если бы церковь была отделена от государства. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Если бы церковь была отделена от государства? Да, мне кажется, что если бы церковь была отделена от государства, у нас бы не было вот таких бы... Знаете, вот, может быть, потому что вот такое сейчас еще состояние, у меня еще и появляется осторожность, может быть, в связи вот... Я уже к этому приписываю. Ну, вы мне подскажете. Вот, и еще, пожалуйста, вы знаете, вот слушаю каждый раз и живой эфир, и различные другие передачи, у меня, знаете, возникла такая мысль, правильно ли мы себя ведем. Ну, например, когда говорят там, ну, назовитесь или ваше имя, по-моему, надо правильно говорить, представьтесь, пожалуйста. Вот, я не знаю. И еще вот хотела вас узнать вот о чем. Вот, предположим, в живом эфире круглый стол или там несколько сразу участников сидят за столом. Кому я должна сначала, кого я должна поприветствовать? Вот, сначала и в каком порядке? Вы поняли, про что я говорю? Спасибо вам, Хари Кришна. Я надеюсь, что я понял, про что вы говорили. Что касается осторожности, которая у вас появляется, то у осторожности могут быть разные причины. Я не знаю, какими конкретно причинами вызвана ваша осторожность в данной ситуации. Судя по всему, вы сами не знаете этого. Может быть, действительно, ваша осторожность – это осторожность в преддверии нового закона. Но человек должен быть осторожным, потому что путь, по которому мы идем здесь, в этом мире, очень сложен. Но в то же время человек должен быть очень решительным. И если осторожность мешает ему быть решительным, то тут лучше откинуть осторожность и предпочесть решительность своей осторожности. Иногда осторожность – это просто проявление сомнений, которые есть в нашем сердце. И сомнения в начале пути очень хороши, потому что они помогают человеку выбрать правильный путь. До тех пор, пока человек не встал на путь, он должен сомневаться. Но если он встал на какой-то путь, то вот эта самая осторожность, сомнение, метание или какие-то колебания – в конце концов, перестают ему помогать и начинают мешать, они превращаются в тормоз. Так что осторожность осторожности рознь. Если поставить знак равенства между осторожностью и сомнениями, то осторожность хороша в начале, и осторожность может быть губительна в конце, потому что осторожность может помешать нам дойти до самого конца. Она может лишить нас вот той самой решимости, которая движет человеком. Я не знаю, то ли вы имели в виду, но, по крайней мере, я мог бы сказать таким образом, ответить на ваш вопрос. Что касается эпизода из четвертой песни Шримад-Бхагаватам, где Махараджа Притху доит землю, то да, действительно, смысл этого эпизода в том, чтобы показать, что земля может дать все, что угодно всем живым существам. Об этом говорится в вступительной мантре Иш-Упанишад и некоторых других Упанишад, где сказано, что Бог создал этот мир как некое полное целое. Тут есть все необходимое для нашей жизни. И каждое живое существо может удовлетворить свои желания, находясь здесь. Всем всего довольно. И нет никакого недостатка ни в чем. Просто люди, боясь, что им чего-то не хватит, начинают ссориться друг с другом и сражаться за какие-то материальные блага. Но на самом деле мир этот построен так, что всем всего хватит, особенно если никто не будет претендовать на чужую долю. Если все будут довольствоваться тем, что они действительно заслужили, и то, что им необходимо для того, чтобы жить на этой земле, они смогут жить очень счастливо. И этот эпизод с доением земли, когда Махараджа Притху для разных видов живых существ дает то, что им нужно для того, чтобы жить и быть счастливыми в этом мире, он как раз доказывает или символически описывает вот эту вот ситуацию. Вот у вас очень много разных вопросов, таких сплавленных воедино, поэтому следующий ваш вопрос относительно того, была ли в какой-то юге церковь отделена от государства, я не знаю. Должна ли церковь быть отделена от государства? А в нашей ситуации, безусловно. В этом нет и не может быть никаких сомнений. И в сущности государство осуществляет мирскую власть, а церковь говорит о власти духовной. И эти две власти могут мирно сосуществовать друг с другом, если одна не покушается на другую. Если государственная власть пытается диктовать духовной власти, то ничего хорошего не получается. И наоборот, если духовная власть как-то начинает вмешиваться в материальные дела государства, тоже иногда это приводит к каким-то конфликтам. Особенно это относится к Кали-юге. Я не знаю, как насчет других юг, но в ту югу, в которой мы с вами живем, в тот век, в который мы имели счастье или несчастье, смотря как посмотреть на это, родиться, в этот век церковь, безусловно, должна быть отделена от государства, потому что государство имеет тенденцию слишком сращиваться с церковью, когда оно сращивается с церковью, то оно пытается использовать церковь как некий инструмент для достижения своих собственных целей, а это не совсем хорошо. И, в общем-то, цели государственной власти, мирской власти и власти духовной отличаются друг от друга и иногда входят в противоречие, поэтому симбиоз не очень естественен. И, собственно, принцип отделенности церкви от государства записан в нашей Конституции, и я думаю, что он должен последовательно проводиться для того, чтобы в нашей стране был относительный, по крайней мере, духовный мир и духовное благополучие. А что касается того, как нужно говорить, представьтесь, пожалуйста. Можно говорить «представьтесь, пожалуйста». Можно сказать «назовитесь». Ну, пожалуй, представьтесь немного правильнее. Я слышу вас. Алло. Да. Владимир Прабу. С вами говорит Борис Юрьевич. Здравствуйте. Добрый день. В начале лета я задавал вам вожделенный вопрос о дискуссиях. Сейчас вызревает идея новой программы тематических радиовстреч. Думаю, что, во-первых, она не должна занимать время живых эфиров. Это святое. Это наша общая любовь. И, во-вторых, в новой программе были бы вполне уместны короткие аргументированные дискуссии. Выскажите, пожалуйста, ваши соображения по этим вопросам. Угу. Харе Кришна. Харе Кришна. Я забыл ответить на самый последний вопрос первой радиослушательницы. Она спрашивала о том, как раз вы мне напомнили об этом, относительно тематических радиовстреч, когда несколько ведущих собираются вместе перед микрофоном, кому первому из них обращаться. Это не важно, я даже думаю, что особенно не нужно никого приветствовать в эфире, в этом особой необходимости нет. А что касается самой идеи тематических радиовстреч, то я являюсь самым горячим сторонником этой идеи. Мы в свое время начали даже в храме на Беговой такие диспуты, которые временно приостановлены, потому что диспут, столкновение разных точек зрения – это всегда очень интересно. Это одна из тем, которые всегда затрагивают, собственно, и возбуждают людей. Люди становятся на разные точки зрения. И это очень хорошо как для того, чтобы человек мог утвердиться, потому что, как я вначале сказал немного, вначале мы всегда сомневаемся. И для того, чтобы наши сомнения рассеялись, мы должны услышать очень хорошие и солидные аргументы на все возможные сомнения и вопросы, которые у нас могут возникнуть. И иногда даже мы сами не можем задать какого-то вопроса в сознании и получить на него ответа. Мы не можем позвонить, скажем, в живой эфир, потому что этот вопрос, он еще не совсем сформировался в нас, не сформулировался. У нас нет достаточно духовного опыта для того, чтобы задать этот вопрос по телефону на радио. Но когда какой-то человек, очень убежденный в своей точке зрения и в своей правоте, начинает оспаривать, скажем, те же самые основные положения духовной философии, то и кто-то ему хорошо отвечает, то вот в таких дискуссиях задаются иногда неожиданные вопросы, и получаются очень убедительные ответы. Поэтому я считаю, что это очень важно. Я полностью разделяю ваше мнение о том, что мы должны проводить такие встречи. Да, я слышу. Алло? Алло. Да-да. Добрый день, Харе Кришна. Добрый день, Харе Кришна. Владимир Прабу, я так рада вас слышать. Спасибо. И еще вот это какой-то, наверное, Кришна, что у меня именно вопрос, я не знала, что вы будете именно, но вопрос у меня был, я его вкратце, ну, как бы формулировку свою скажу, но только мне надо потом будет его расшифровать. А у меня был вот такой вот вопрос о любви и служении. И, как я записала, что на первом месте и о совместимости этих понятий. И сначала я свою какую-то расшифровку делала, а потом у меня получилось так, что я, ну, когда вы говорили, я делала какие-то пометки, и можно я вот с этого начну? Да-да. Вот вы сказали, что любовь – это атрибут духа. Вот. А мне так представить, это в материальном мире, наверное, так, да? Потому что я так думаю, что в духовном мире это какая-то неизбежность. Душа, она как бы, ну, рождена, если можно так сказать, что уже с любовью. Атрибут по определению является неотъемлемым свойством чего-то. Когда мы говорим, что любовь – это атрибут, это значит, что вот это неотъемлемое свойство души. Вот я сказала, что в духовном мире это какая-то вот как неизбежность, что все, никуда не денешься от нее. Да. Вот. И еще, то есть и за то, что мы страдаем, за что? За то, что мы как бы отказались от этого, то есть атрибут уже к нам сюда пришел, а там мы отказались от любви, за это мы в тюрьму и попали в этот материальный мир. Я продолжу. Да-да. Вот. И потом дальше вы сказали, чтобы пробить броню, вот вожделение, надо начать служить Богу. И вот о бескорыстной любви вы говорили. Ну, у меня вот такая ассоциация, что когда, допустим, ну, не все же сводится к вожделению, причем любовь. Ну, мне кажется, самое главное – это любовь, ну, бескорыстная вот именно, когда любовь к ребенку, к примеру, да? Какое же там может быть вожделение? Вот. И, а когда любовь, и вот еще с чем я хотела сказать, связать, что любовь, она тогда и бескорыстна, то есть когда к слабому существу, мне так кажется, что вот он маленький, и даже когда он взрослый, все равно родители как бы вот его опекают, потому что вот так оно и есть. А уже служение, это уже совсем другое. Там какая может быть любовь, если вы на работе служите, почему у нас и работа называется службой, да, или служба в армии. Ну, как тут со службой может связаться любовь? Вот. Сейчас я договорю, я вообще потом собьюсь. И, то есть, у меня вот такое, что служение – это от более сильному существу мы служим, а Господь, Он всесильный. И, то есть, а любовь – это к слабому. Вот так, наверное, Господи, я не знаю, получился вопрос или нет. Я думаю, что я понял, что вы хотели сказать. Да. Когда вы любите ребенка, то в чем проявляется ваша любовь? А? Бескорыстие, вот именно тут и есть. Да, но действительно, любовь к ребенку является самым как бы близким аналогом вот этой вот бескорыстной любви, которая царит в духовном мире, потому что действительно любовь к ребенку, она абсолютно, так сказать, иногда даже совершенно иррациональна. Но проявление этой любви заключается как раз в том, что мы начинаем служить этому ребенку. Мы почему мать испытывает такое необычайное наслаждение от этой любви? Именно потому, что она забывает от себя, она служит ему, посвящает целиком всего себя служению этому маленькому, беспомощному живому существу. Она понимает, что без нее он не выживет, и она начинает служить ему. В конце концов, эта любовь проявляется в том же самом служении. Она ухаживает за ним, она готовит ему, она стирает за ним. Она гладит его, она постоянно занята какой-то деятельностью, и она служит ему, и именно в этом она забывает о самой себе. Вместо того, чтобы сидеть перед зеркалом, наряжаться, что она делала до того, как у нее появился ребенок, она целыми сутками посвящает себя как раз служению этому маленькому существу. Поэтому тут есть некоторое недопонимание. Мы начинаем служить Богу, потому что не потому, что Он сильнее нас, потому что когда мы служим кому-то более сильному, мы как бы делаем это нехотя. мы делаем это, побуждаемые этой силой и страх или еще из чего-то. Но служение – это естественное проявление любви. Если я служу, если я люблю кого-то, даже если я люблю женщину, девушку, неважно, что я хочу сделать? Я хочу ей что-то подарить, я хочу ей что-то принести, я хочу сделать ей что-то приятное. В конце концов, я тоже служу ей. Вами в это время вожделение как бы владеет. Это не важно. Любой человек, когда он любит кого-то, у него, если он находится здесь, в этом мире, у него смешаны эти две вещи очень сильно. Он, с одной стороны, хочет чего-то для себя, и это мешает ему служить, а с другой стороны, так как в природе его все-таки заложена любовь и служение, он все равно служит. И чем в большей степени он ставит во главу угла служения, в меньшей степени думает о собственном наслаждении, тем более чиста и истинна его любовь. Скажем, даже любовь к ребенку не совсем бескорыстна. Может быть, не совсем бескорыстна. Ну что? Я могу вам сказать, в каких случаях она не бывает бескорыстной. Например, если родители хотят чего-то от ребенка, если, например, они не думают о том, чего хочет сам ребенок. Предположим, ребенок хочет стать... Родители, иногда очень распространенный пример, родители мечтают, чтобы сын стал музыкантом. И они вводят этого бедного ребенка, заставляют его, тогда как, может быть, он, я не знаю, великий художник или великий поэт, но они хотят видеть в нем кого-то, чего-то. То есть они поставили цель, и в конечном счете они свое собственное эгоистическое желание ставят выше этой любви. В этом случае любовь отравляется, и таким образом даже любовь к ребенку может не быть бескорыстной. Но бескорыстная любовь проявляется именно в служении, когда я просто хочу служить ему, и я хочу, чтобы он был тем, кем он на самом деле является. Я хочу помочь ему стать тем, кем он является на самом деле. Тогда моя любовь бывает бескорыстной. В любом случае, форма проявления любви – это служение. И если мы хотим обрести любовь к кому-то, мы тоже должны начать служить. Потому что это известный факт, что мать обычно больше всего любит самого хилого, самого заморенного своего ребенка. Чем больше ребенок болеет, тем больше любит его мать. Я об этом говорила, слабому. Да, слабому. Но почему? Именно потому, что этому слабому ребенку она служила больше всего. Если ребенок был здоров, он бегал сам по себе, и у нее не было возможности служить ему, то вот эта вот именно действительно бескорыстная привязанность не до такой степени смогла развиться в ее сердце. Но если она ночами не спала для того, чтобы взрастить его, для того, чтобы как-то вырастить его, то весь этот труд, все вот это служение, которое она вложила в него, и становится настоящей любовью, которая у нее есть. Так что это абсолютно две неразрывно связанные друг с другом вещи. У меня же вопрос и сводился к тому, когда мы, то есть любовь к слабому и вызывает служение, а как Господь, как Господу всесильному? Именно поэтому Господь и становится слабым для того, чтобы мы могли его любить. Именно поэтому Господь и становится ребенком на коленях у матери Ешоды. И мама Ешода, когда она воспитывает или ухаживает за Кришной, она не думает, что он всесильный Господь. Это понимание того, что Господь всесилен, будет мешать ее любви, будет вмешиваться в любовь. Когда в Шримад-Бхагаватам описывается сцена, когда Кришна съел грязь, и Ешода попросила его открыть рот, он открыл рот, и она увидела там все вселенные, то на мгновение она испугалась. И этот страх помешал в тот момент ее любви. Страх и любовь – это вещи несовместимые. К чему-то сильному, чего-то сильного можно бояться. И в сущности, никто не служит сильному. Это называется служением. Вы правильно сказали, мы называем свою работу службой, мы называем службу в армии службой. Любовно, то есть любимая работа. Любимая работа как раз, именно любимая эта работа не подразумевает служение чему-то более сильному, потому что что-то более сильное заставляет это делать, а любимая работа никогда не может быть подневольной. Ну, то есть мне кажется, что любовь это все-таки какая-то так в материальном мире. Я сказала, что если в духовном это неизбежность, то в материальном это должно какое-то естественное быть. Но никак нельзя сказать, что вы должны служить, естественно. А еще должны и полюбить. Естественно. Мы не можем сказать, вы должны служить, мы не можем сказать, вы должны полюбить, потому что сердцу не прикажешь. Но если человек поймет, в чем заключается его цель и захочет обрести эту любовь, то для этого есть метод. И этот метод очень простой, нужно начать служить. И служение постепенно-постепенно приведет к тому, что росток любви проклюнется в нашем сердце и начнет расти в нем. Вот и все. Хорошо, попробуйте, да. Попробуйте, я уверяю вас. И тому примеров очень много. Человек начинал служить кому-то, и по мере того, как он, чем больше он служил кому-то, тем больше и крепче становилась у него любовь. И если он делал это не побуждаемый страхом, а потому что он хотел полюбить его. Точно так же, когда рождается маленький красненький комочек у матери, она еще не любит его, но чем больше она служит ему, тем больше она любит его. Большое спасибо. А могу я вас спросить, могу я задать второй вопрос, или я уже исчерпала? Я думаю, что вы исчерпали, вы можете быстро задать вопрос, и я отвечу вам хорошо, на него, да, в эфире. Хорошо, да, потом это самое. Потому что я специально для вас приготовила, но не знала, что вас задала уже по теме. А вопрос у меня, вот, который я вам хотела задать, вопрос о знании. Угу. То есть, когда мы говорим «садчитананда», ну, понятно, что вечность – это да, понятно. А наслаждение, я не буду сейчас расспрашивать, тоже поняла уже. А вот знание в духовном мире, для чего оно служит? И что это знание там дает? Кроме того, что мы понимаем, что это там, ну, мы вот, неотъемлемая часть, ну, как то, что говорится в ведах. Все, спасибо. Хорошо, большое. Да, я понял вас. Да, всего доброго. Знания, которые есть в духовном мире, или вот этот вот аспект чит, это в сущности аспект сознания. Когда говорится, что душа в духовном мире обладает знанием, это значит, что все в духовном мире обладает знанием и поставлено из энергии чит, то имеется в виду, что все в духовном мире сознает себя. В материальном мире есть материальные объекты, например, стол, он не сознает себя, он не сознает, что он стол, что он стоит где-то, что он не может посмотреться в зеркало, полюбоваться самим собой. Он просто стол, он ничего не соображает. И у него нет в этом смысле знания, он невежествен. Но в духовном мире знание означает, что каждый осознает себя. Каждый понимает, что он существует, что есть. Там все живые существа и даже все атомы в духовном мире обладают вот этим вот аспектом. Только это имеется в виду. Это не значит, что они знают там теорию относительности Эйнштейна или какие-нибудь там математические формулы или еще что-то. Не об этом знании идет речь. Идет речь о способности сознавать, о способности обладать вот этим вот... вот этим вот свойством. Вот. Ну, я думаю, что меня ждет уже следующий вопрос. Мы слишком долго отвечали на ваши вопросы. Да, я слушаю. Алло? Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, Геннадий. Добрый день. Вот мы только что говорили о том, что чем больше мы служим, тем больше мы любим. Uh-huh. Но вот я бы хотел уточнить, чем мы больше любим или мы больше привязываемся? То есть вот это вот смешивание, путание, и, я не знаю, мне кажется... Вот чем больше служишь, больше привязываешься, но не любишь. То есть вот чистая, это не чистая любовь, это привязанность, тебя не понимаю. Теперь просто, чем больше мы служим, и если при этом мы служим и движим мы каким-то эгоистическим желанием, если мы служим ради того, чтобы получить чего-то взамен за свою любовь, тем крепче становятся узы нашей привязанности. Особенно если мы получаем чего-то. Предположим, в семейном союзе мужчина служит женщине, женщина служит мужчине в каком-то своем качестве. И если они служат ради самой службы, ради служения какой-то высшей цели, чтобы воспитать хороших детей, то тогда это их отношения в значительной степени облагораживаются. Но если они служат для того, чтобы получить чего-то взамен, если она служит в надежде на то, что он принесет ей деньги, она гладит ему рубашки, стирает белье, а он служит ей в надежде на то, что она доставит ему какие-то наслаждения, то тогда, соответственно, связь, которая возникает между ними, называется вожделением или привязанностью, и она осквернена вот этим вот ожиданием чего-то взамен корыстного. Служение служению рознь. Бывает корыстное служение, бывает бескорыстное служение. Корыстное служение, служение с ожиданием чего-то взамен для себя, культивирует в человеке привязанность. Но как можно более бескорыстное служение, служение ради самого служения, когда человек старается найти удовольствие в самой этой деятельности, в самом служении, пытается осуществить себя в этом, развивает в сердце человека любовь. Значит, в материальном мире любовь возможна. Возможно, да, разумеется. Если бы она не была возможна, что бы мы с вами делали тут? Ну, может быть, это как раз тут есть отображение духовного. И вот если человек вашу формулу услышит, что вы сказали, он будет служить, служить, служить, стараться служить ради служения, то, в конце концов, каждый из нас может стать садистом, мазохистом и вот тоже так влюбиться. То есть это псевдолюбовь, как вы думаете? Если человек будет служить, служить, служить, служить, служить ради самого служения, то постепенно, постепенно сердце его будет очищаться, и в конце концов он поймет истинный объект своего служения, потому что до тех пор, пока мы не служим Богу, истинному и естественному объекту любви каждого и служения каждого, любовь всегда будет в той или иной степени не бескорыстной, не чистой. Вот. Но само по себе служение, по крайней мере, можно посмотреть, скажем, на мать, которая действительно служит своему ребенку. Она бывает в этот момент необычайно одухотворенной. Можно видеть это. Именно потому, что какая-то внутренняя красота, какой-то внутренний огонь проявляется в ней до определенной степени, ровно в той степени, в какой она смогла избавиться от своего эгоизма. Если она думает, что вот этот ребенок – это источник каких-то неприятностей для меня, он лишает меня сна, покоя и все остальное, то ничего хорошего нет. Но если она делает это очень бескорыстно, то видно, что она одухотворяется до той степени, до какой она может быть бескорыстной в этом. И в конце концов, чем в большей степени она одухотворится, тем больше очищается ее сердце, и тем яснее, тем легче ей сможет, она сможет понять истинный объект своей любви и служения. Можно видеть, что люди, прожившие вот такую бескорыстную жизнь, самоотверженную жизнь, жизнь, может быть, посвященную не самому высшему объекту любви и служения, в конце концов становятся, в общем, очень восприимчивы к каким-то духовным истинам. Вот это можно видеть, потому что сердце их очищается в процессе этого и готовится к восприятию чего-то такого возвышенного и духовного. Так что ничего плохого в этом нет. Человек не превращается в мазохиста. Посмотрите на вот такого вот старика или пожилую женщину, которые прожили такую чистую самоотверженную жизнь. Если они действительно не были привязаны очень сильно, в чем, собственно, каков симптом привязанности? Привязанность, если она не осуществляется, если мы не получаем чего-то взамен за свое служение, то мы обижаемся. Вот. Но если мы служим без привязанности, находим удовольствие в самом процессе служения, такое бывает очень редко в материальном мире, но тем не менее бывает в той или иной степени, то такой человек не обижается, он не становится злым, раздражительным, если он даже не получает ничего взамен, потому что он уже получил удовольствие от самого служения в этом. И такие люди, они обычно очень чистые, с ними очень легко говорить, они очень восприимчивы к пониманию духовных истин, они совсем не похожи на мазохистов. Или на садистов. Нет. Они не мучили себя. Наоборот, они жили полноценной, полнокровной жизнью, посвященной естественному своему занятию, служению. Когда Кришна говорит о том, что ко мне приходят несчастные, наверное, он говорит еще и о тех людях, которые любили и потерпели крах какой-то, или задумались над жизнью вот через философию, через то, что вот через страдания свои, через любовь, они стали более духовными, как вы думаете? Да, и да, и нет, но, в общем, да, человек должен разочароваться. Это в каком-то смысле неизбежный этап, через который проходит человек, прежде чем он подходит к Богу. Он разочаровывается в своих попытках найти счастье в этом мире. Интересно, что Бхактивинода Тхакур описывает процесс посвящения. Через что должен пройти человек, прежде чем он получит действительно посвящение в духовный путь. И самым первым шагом на пути к посвящению является тапа на санскрите. Тапа буквально значит огонь. Это как бы в сердце человека что-то перегорает. Это символ вот этого вот разочарования в материальных наслаждениях и в материальном мире. Иногда люди по-прежнему очарованы материальным миром и поисками вот этого иллюзорного, соблазняющего материального счастья. Они с таким презрением говорят к людям, ставшим на духовный путь, что ну, они просто разочарованные люди. Это факт. Мы разочарованные люди. Но разочарование символизирует мудрость человека. Это определенный этап его духовного развития. До тех пор, пока мы, как щенки, бегаем повсюду, и крутим хвостами и пытаемся найти счастье, вот, в общем-то, там, где его нет, то мы еще не разочаровались. Но когда немного мы испытаем настоящей жизни, и опыт этой жизни приходит к нам, то разочарование приходит. А потом, когда человек встает на духовный путь, он обретает действительно умиротворение, покой и более глубокое духовное счастье. Вот когда преданное сознание Кришны делает предложение, влюбляет, вступает в брак, означает ли, что они пали жертвой майи? Означает ли, что это не любовь, а вожделение? По-разному бывает. Бывает и любовь? Ну, мне таких случаев не попадалось, но, наверное, бывает. Каких это случаев любви? Как правило, мы должны понять, я говорил об этом немного в вступлении, что настоящая любовь в этом мире – вещь чрезвычайно редкая и очень-очень дорогая. Это очень редкая вещь. Гораздо более редкая, чем нам хотелось бы думать и чем нам кажется. А вот, допустим, преданные служат своему духовному учителю. Видимо, это через любовь идет, правда? Разумеется, это одновременно любовь и способ развить в себе эту любовь, углубить ее. А вот если, допустим, человек... В конце концов, он не получает ничего от духовного учителя, кроме духовных наставлений, которые тоже, в общем-то, достаточно суровые. Духовный учитель говорит, не занимайся сексом. Вот. Духовный учитель не говорит ничего, что в материальном смысле могло бы быть очень приятным. Духовный учитель, наоборот, достаточно суров, он говорит истину. И отношения, которые связывают ученика с духовным учителем, ну, никак нельзя назвать материальными по той причине, что, в общем-то, от духовного учителя по определению невозможно получить ничего для своего эгоистического наслаждения. Вот, допустим, ну, в храме сознания Кришны, наверное, есть лица противоположного пола, как стоит с другой стороны, в которых появилось нечто божественное, духовное, допустим, чистота. И человек противоположного пола может привязаться к этому чувству и влюбиться в это чувство. То есть это любовь к божественному, любовь к Богу или любовь к этому человеку. И можно ли это назвать любовью? Можно ли на основе этого делать, вступать в брак? Или как-то служить этому человеку тоже безвозмездно, хотя это не духовный учитель. Чайтанья Махапрабху говорил, что в этот век самыми главными принципами религии являются два. Есть только две основных заповеди. И если человек следует этим заповедям, то он идет по духовному пути. И эти две заповеди – повторение святого имени Бога и служение преданным. Преданных должны связывать между собой узы любви. И действительно, если мы служим другому человеку, независимо от того, какого он пола, если мы действительно видим в нем вот эту вот любовь, преданность, духовность, и движимые своим восхищением перед его духовностью служим ему, то это самое замечательное, что может быть, это самая большая гарантия того, что мы в конце концов достигнем высшей любви к Богу. Вот. Другое дело, что если почему-то мы видим эти проявления духовности только в объектах противоположного пола и не видим это в объектах своего собственного пола, то тут, пожалуй, стоит задуматься над причиной этого и подумать, ну, так ли уж духовны мои чувства. Прежде всего, мы должны стараться увидеть это в тех людях, которых мы по определению не можем эксплуатировать, по определению не можем сделать объектами своего вожделения. Поэтому, прежде всего, мы должны служить людям, которые окружают нас своего пола. Но если нас в семье связывают действительно духовные отношения, уважение и любви к другому преданному, как к духовному существу, совершающему духовный подвиг, то это самое высшее проявление духовных отношений, которое может быть, и самые лучшие семейные отношения, которые можно только себе представить. К сожалению, это не так часто случается, как хотелось бы того. Ну, очень приятно вас было услышать, Вася. Спасибо за ответ. До свидания. Всего хорошего. Алло. Да. Харе Кришна. Харе Кришна. Простите, можно вот такой вот вопрос, но он касается вопроса реинкарнации, да? Можно, разумеется. Вот то, что описано в священных писаниях, значит, как бы факты, когда вот святой умирал, значит, и в момент смерти перед ним, так сказать, образ оленя появился, и он, значит, перешел как бы в эту сферу, да? Угу. А скажите, ну ведь это очень красиво, конечно, это красиво, ну... может быть, фрагмент, да? Ну, вот скажите, где же, как говорится, не де-факто, ведь он же не, вот, не исчезло тело святого, так сказать, и появился прекрасный, красивый олененок. Это ведь как-то это вот, как это, ну, действительно... Что как это в реальности произошло? Да, это может быть материальный очень вопрос. Меня просите, ради бога. Но тем... Нет, это очень хороший вопрос, он совсем не материальный. Все-таки да. Этот закон перевоплощения, о котором вы упомянули, сформулирован самим Кришной очень ясно. В 8 главе Бхагавад-гиты он говорит «Ям-ям ваписмарам бавам тяджатанте калеварам». В тот момент, когда душа покидает тело, тот образ, который она видит в момент покидания тела, «тяджат анте калеварам», «анте калеварам», «калеварам» значит «тело», «анте» значит «самый конец». Когда душа выходит из тела, покидая свое тело, она видит определенный образ. Если вы читали когда-нибудь книгу доктора Моуди или другие книги, описывающие состояние клинической смерти или аналогичные случаи, там говорится, что очень часто... Перед самой смертью, люди, которые возвращались оттуда, испытав это, перед самой смертью, скажем, люди, попавшие в аварию, вся жизнь их прокручивается перед ними, как очень быстрая кинопленка, и они видят какие-то основные моменты, основные эпизоды этой жизни, особенно те самые моменты, когда они делали выбор. И эта жизнь прокручивается, и в конце, когда это за буквально несколько мгновений вся эта жизнь проходит у них перед глазами, в конце она как бы суммируется и приобретает определенный образ. Это не совсем случайная вещь. Если всю жизнь мы культивировали в себе какую-то определенную привязанность к чему-то, то есть очень большая вероятность того, что в самый последний момент мы увидим перед собой именно этот образ. И вот этот образ, увиденный нами в момент смерти, предопределяет наше следующее воплощение. И именно этот образ мы и получаем, потому что наше тонкое тело, тело ума и интеллекта, в котором находится сама душа, всегда остается с душой, умирает только грубая физическая оболочка. А образ, который мы видим, как раз и становится таким формообразующим моментом, он формирует наше тонкое тело. И дальше... грубое тело, физическое тело наращивается в соответствии с формой нашего тонкого тела. Если в момент смерти я увидел некий образ, то тело мое тонкое, тело ума, интеллекта приняло этот образ. Это определенная тонкая энергия. И потом эта тонкая энергия по тонким законам материальной природы направляет меня в чрево той самой матери, которая даст мне этот образ. И вот это вот тонкое тело человека, имеющее определенную форму, постепенно приводит к формированию соответствующего грубого тела. Наше грубое физическое тело, которое мы видим в зеркале, в конце концов является отражением нашего тонкого тела, тела ума и интеллекта. И можно видеть, скажем, что... Очень интересно об этом говорил Оскар Уальд в портрете Дориана Грея. Когда человек совершает какие-то грехи, то эти грехи прежде всего сказываются на его тонком теле, на теле его ума или интеллекта. И это тело меняется, и, соответственно, в конце концов, эти изменения с некоторым запаздыванием отражаются на его грубом теле. Грешника сразу можно увидеть по внешности, можно увидеть, что он совершил ужасные грехи или преступления. На преступнике это как-то сказывается, все это видно. Вот. Точно так же и вот этот вот закон реинкарнации или перевоплощения. Святой Бхарата, о котором вы упомянули, царь Бхарата, привязался к олененку, поэтому в момент смерти он увидел перед собой олененка, и образ, который возник у него тоже в уме, когда он оставлял свое тело, был этим образом олененка, он очень привязался к нему. И, соответственно, его тонкое тело, вернее, его душа, находившаяся в тонкой оболочке, имеющей вот эту как раз форму олененка, было перенесено в чрево матери оленихи, и через какое-то время он родился в теле оленя. Но так как он достиг очень высокого уровня духовного развития, то он помнил себя, он продолжал помнить. Его тело человека осталось лежать, оно осталось там в лесу, в том месте, где он умер. Но душа его была перенесена в чрево оленихи, и через какое-то время он родился оленем, и при этом он помнил, что в прошлой жизни он был отшельником, и, соответственно, поэтому это был необычный олень. Он совершал аскетические подвиги, не ел сочных листьев, ел только сухие листья упавшие и так далее. Вел очень, так сказать, праведную жизнь на уровне оленя. Вот. Это не то, что вдруг сразу в тот же самый момент возник непонятно откуда, непонятно из чего еще какой-то олененок. Или что этот святой превратился вдруг в олененка. Нет, он умер, а душа его в тонком теле, имеющем вот эту вот самую последнюю форму оленя, была перенесена в чрево, и в конце концов она как бы, грубое тело наросло на тонкое тело. Вот это тонкое поле, что ли, то тонкого тела сформировало грубое тело. Алло? Алло? Да-да. Вот у меня вопрос тоже на тему любви и взаимоотношений между людьми. Вот есть ли любовь в справедливом наказании какого-либо человека, или же наказание справедливое относится только к злу и гуне невежества? А вы как думаете? Ну вот я поясню. Вот допустим... Я понимаю, что если кого-то отругать за что-то, это, конечно, может отнести к гуне невежества. В случае с более благочестивым человеком. Более благочестивому человеку, который хоть немного верит в Бога, достаточно просто... как бы объяснить, сказать, что твой поступок – это грех, и он сам все поймет и как бы исправится. Uh-huh. А человек далекий вообще от религии, если такого человека простить, он может подумать все иначе, uh-huh. что, мол, раз меня простили, значит, uh-huh. ничего такого я не совершил, и будет как uh-huh. бы ничего из этого uh-huh. не утвисли. И в этом случае уже прощение будет являться даже хуже, uh-huh. как бы, потому что это получится, что правильно. Прощением вы как бы себя сняли ответственность, а человека не вразумили. Uh-huh. И это тоже в какой-то степени будет являться грехом. Uh-huh. И в этом случае... как бы отругать человека даже более благочестиво будет, mm. чем просто простить. Можно я немного по-другому отвечу на ваш вопрос? Ну, хорошо. Как и для любого другого поступка, основным, что ли, критерием, по которому мы должны судить, о том, хороший это поступок или плохой, в сущности, вы что спросили, хорошо наказывать или плохо? И мы по тысяче раз встречаемся на дню, встаем на дню перед вот именно этим вопросом. Хорошо это сделать или плохо? Правильно ли я поступаю, неправильно? Правильно ли он поступил или неправильно? И для всех таких вопросов, с которыми мы сталкиваемся или которые мы задаем себе, есть только один ответ. Все определяется не самой формой поступка. Потому что один и тот же по форме поступок может быть одновременно и правильным, или неправильным. Все зависит от того, какими мотивами движим человек. Если я наказываю кого-то, и при этом я злорадствую, и при этом мною движет желание отомстить, желание причинить зло, то этот поступок в любом случае плохой. В любом случае плохой. И он никому не принесет блага. И прежде всего он не принесет блага нам самим. И он никогда не принесет блага тому, кого я наказываю. Даже если, так или иначе, он не сможет принести благо тому, кому я наказываю. Но если мною движет на самом деле любовь и желание принести благо другому человеку, то я могу его наказать. В некоторых случаях, как вы сказали правильно, это необходимо. Я могу не наказать его, могу как-то по-другому проявить свое осуждение. Вот. Но именно в этом случае мой поступок, он принесет благо мне самому и принесет благо этому человеку. Поэтому в этом суть, собственно, искусство действия, о котором Кришна говорит в Бхагавад-гите. Нужно научиться действовать. Он говорит в самом начале Бхагавад-гиты Арджуне: «Арджуна, научись действовать, не привязываясь к плодам своего труда. Научись действовать без привязанности». Он говорит, что ты имеешь право действовать. У тебя есть право исполнять свои обязанности, но у тебя нет права претендовать на плоды своего труда. Точно так же и тут. Если у нас есть такое право по положению своему, если мы имеем право наказывать кого-то, мы должны наказывать. Если я учитель, я воспитываю кого-то, я отец, мать, я должен наказывать. Или если я государь, я должен наказывать преступников. Я обязан это делать, это моя обязанность священная. Вот, однако делать я это должен, в общем, с любовью к этому человеку, или, по крайней мере, без привязанности негативной, не хотеть отомстить ему или получить что-то взамен. И тогда это будет хорошо. Если я делаю движимый какими-то другими посторонними мотивами, то ничего хорошего не будет. Алло? Здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос. Известно, что средства массовой информации, они, так сказать, формируют все-таки представление о любви в обществе. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот согласно ведам, какой системе, и по системе Варнашрама, к какому классу относятся журналисты? Вот обычно их называют четвертой властью. Вот, но если власть не выбирается, то есть если народ не выбирает власть, то следует считать эту власть тоталитарной властью. Вот, а если журналисты это брахманы, то бывает ли так, чтобы брахманы проявляли чувство солидарности с бандитами, ворами или лжецами? Вот это все. Какой варне относятся журналисты? Все зависит от того, какому классу, как мы определяем это. И журналистская работа может называться интеллектуальной работой, и в этом смысле она может классифицироваться как брахманическая деятельность. Но все остальные, с другой стороны, это, в общем-то, деятельность далеко не самая почтенная и почетная, и люди эти обычно движимы гуной страсти, от которой брахманы свободны. Во-первых, начнем с того, что журналисты журналистам рознь. Что есть журналисты глубокие, есть журналисты движимые, искренне движимые какими-то идеалами, желанием научить человека, воспитать, возвысить. Их немного. Как, в общем, и следовало ожидать, в Кали-Югу не очень много людей по-настоящему духовных или по-настоящему придерживающихся каких-то принципов и идеалов. Но такие люди есть. И, в частности, у меня есть, по крайней мере, один такой знакомый журналист. Он не из вот этих барзописцев, которые продажные, которые готовы побежать и исполнить любой социальный заказ. Нет, этот человек обеспокоен реально падением нравов. Он пытается воспитывать людей своими очерками, своими статьями. у него болит сердце, он не разменивает свой талант на какие-то вот такие пустяковые, никчемные статьи, не пытается заработать с помощью своего вот пера. Вот. Но таких людей немного, естественно. И этот человек, его можно считать браманом, потому что он движен возвышенными идеалами, и форма его деятельности браманическая. Но принадлежность любого человека к той или иной варне или к тому или иной категории определяется двумя характеристиками, неразрывно связанными друг с другом. Первое – это карма, то есть сама форма деятельности. Если я занимаюсь интеллектуальной деятельностью, то по деятельности своей я браман. Но вместе с кармой всегда есть гуна или качество. Каждая деятельность подразумевает проявление определенных качеств. И если я не проявляю этих качеств, то я, скажем, браман, вайсья или там шудра только по имени. Общество варнашрама, вот это социальное устройство ведического общества, очень серьезные и строгие требования предъявляет именно к качествам. Человек не может называться браманом просто потому, что он учит. Для того, чтобы быть браманом, и для того, чтобы иметь право учить, он должен проявлять еще определенные качества. Он должен быть правдивым, он должен быть беспристрастным, он должен быть бескорыстным и так далее. Если у него нет этих качеств, то лучше пусть он не занимается этой деятельностью. Если он проявляет качества, как вы сказали, вот про журналистов, которые связаны с мафией, с преступниками и служат им, то они, соответственно, вот именно вот до этой варны и опускаются. Поэтому варну человека можно определить по его качествам. Не по внешней деятельности, а именно по тому, какие качества он в этой деятельности проявляет. Вот. И тут, может быть, не стоит так уж огульно осуждать всех журналистов, потому что среди них есть хорошие. Да, мы действительно не выбираем, они действительно четвертая власть. И до тех пор, пока они развивают в человеке низшие инстинкты, а мы видим, что есть целые газеты, журналы, которые посвятили себя вот этой вот миссии развивать в человеке низшие инстинкты, стимулировать в нем какие-то животные качества и заставлять его следовать каким-то животным таким своим наклонностям. Вот, если они делают это действительно тоталитарная власть. Они завладевают умами человека и способствуют его деградации. Сейчас можно видеть, большая часть каких-то массовых изданий действительно адресована людям, которые хотят деградировать, и они помогают человеку деградировать, помогают человеку маршем идти в ад. Но суть-то этой власти, как и любой другой власти, возвышать человека. Если она исполняет этот свой долг, то ничего плохого в этом нет. Самом по себе. Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте, Дима. Угу. Я о любви. Давайте. Вот то, что в этом учении ни разу, как вы говорите, не говорится вообще слово, не произносится слово «любовь», а «факти», да? То есть именно преданность. И у меня такая мысль, но очень крамольная, и даже не знаю, как произнести. Ведь это учение Кришны самого. Угу. И вот однажды мы обсуждали, что он пришел сюда в образе Господа Чайтани, чтобы понять, за что же его любит Радхарани. Угу. То есть он сам не знает, что такое любовь. Его мужская ипостась не знает этого. И вот поэтому око за око, зуб за зуб, поэтому это жестокий закон кармы, железный закон. И вот вся милость, которая исходит, и любовь, наверное, это да. Да, исходит именно из женской этой структуры. И вообще во всех верованиях, и христианские, и языческие даже какие-то, и у вас, наверное, так сказать, вот Радха Кришна, да, если человек ропщет, наверное, такие случаи бывают, то ропщет на Кришну, а любит Радхарани, а любит Богородицу. А то есть вот эта милость, вот как вы. Хорошо. Сейчас я вам изложу противоположную точку зрения. Я подожду трубки, да? Любовь на самом деле, действительно, любовь присуща и Кришне, и его женской половине, Шримати Радхарани. Мы, как души, находящиеся здесь, в этом мире, тоже относимся к этой женской части, что ли, к энергии Бога. Но Бог – это прежде всего сам Бог является любовью. Он сам является олицетворенной любовью. Однако, когда он приходит в образе Господа Чайтани, он хочет испытать любовь к Богу, которую испытывает душа. Это не значит, что у него у самого нет любви. Он приходит для того, чтобы испытать еще, может быть, по-своему другую любовь, какую-то, может быть, еще более самоотверженную любовь, которую испытывает к нему Шримати Радхарани или живые существа. Но это не значит, что у самого у него нет любви. Сам Бог и есть любовь. Он является олицетворением этой любви, и эта любовь проявляется во множестве форм. То, что мы оказались здесь в этом мире, где действуют достаточно суровые законы, законы кармы, законы око за око, да, но тем не менее мы оказались здесь именно благодаря любви Бога, потому что Он не хотел насильно нас держать у себя. Любовь по определению добровольная, и он не хотел заставлять любить себя. И он предоставил нам этот мир, где мы можем наслаждаться, и мир этот, в общем-то, далеко не так уж плох. Он просто подарил нам этот мир. Однако, движимый же любовью, он ввел сюда суровый закон кармы, чтобы мы, в конце концов, могли избавиться от своей иллюзии и вернуться к нему. И даже эти суровые законы – это тоже проявление его любви. Бог является тем самым любящим отцом, а мы эти блудные сыновья, которые ушли из дома в поисках материальных наслаждений, и когда мы разочаруемся, Он ждет нас у себя, и мы можем всегда припасть к Его коленям и снова вернуться к Нему, потому что он никогда не расставался с нами. Именно из-за своей любви Он находится в сердце каждого живого существа и скитается вместе с живым существом во Вселенной, и все время говорит ему из сердца: «Вернись ко мне, ты ушел далеко». Мы отвернулись от Него, мы забыли Его, мы хотим не помнить о Нем, но Он никогда не забывает о нас, Он всегда помнит и всегда готов принять нас. Какая уж большая любовь может быть? И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите в том числе. Он говорит, например, «Дадами Будди-йогам там, прити пурвакам», вместе с любовью, делает и с любовью. Он говорит много раз о любви, он много говорит о любви, но он не говорит о... Когда я во вступительном слове, чтобы меня правильно поняли, говорил о том, что там нет слова «према». «Према» значит возвышенная духовная любовь, сопряженная с переживанием очень глубоких духовных эмоций. Это не предмет просто Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита адресована людям, еще не знающим, что такое истинная любовь. Но это не значит, что у Кришны у самого нет любви. Если бы у него не было любви, он бы не произнес Бхагавад-гиту. Вся Бхагавад-гита от начала до конца, от первой строки до самой последней продиктована его любовью, насыщенной любовью. Именно поэтому она может преображать людей, соприкасающихся с нею. Она может побуждать людей стремиться к этой любви. Так что ваша концепция, как бы она на первый взгляд не была обоснована красиво, все-таки не выдерживает критики. Хорошо, спасибо. Окей. Можно еще вопрос? Вы знаете, я по поводу вот последней вашей передачи с Давидом Карпловым, с раввином. Вообще-то это ему, наверное, вопрос. Но, может быть, вы интересовались, меня одно место в его выступлении заинтересовало. Он сказал: «Наше поколение должно завершить исторический процесс». Вы не обратили внимания? Я помню, это именно я знаю. Я знаю, да. Это, да. Вы, может быть, интересовались, так сказать, с ним? Или это все-таки неправомочный? Суть в том, что там во всех религиях, выросших на иудейской традиции, на иудеохристианской, вот на этой, так сказать, почве, есть представление о сотворенности мира, о том, что этот мир был сотворен некогда в первый раз Богом, и что мир этот является неким черновиком, некой тренировкой, что ли, когда Бог просто вот, ну, как-то вот первый сделал неудачную, не совсем удачную попытку, и, соответственно, в какой-то момент мир весь этот разрушится, и Бог создаст на месте этого мира новый мир, уже идеальный, совершенный, где не будет греха, где все будет хорошо. Вот. Ну, с нашей точки зрения это немножечко наивное представление, потому что Бог находится в вечности. Было бы очень разумно спросить у него, а чем занимался Бог до того, как он создал этот мир. Вот, если он в первый раз только что создал его. И они мыслят как раз смысл существования человека на земле в том, чтобы, ну, как бы помочь Богу просмотреть все возможные ошибки. Люди, которые живут сейчас в этом мире, это что-то вроде таких подопытных лабораторных крыс. Они находятся здесь, в этом мире, у Бога. Они совершают все возможные ошибки, чтобы он все их увидел, предусмотрел, и в следующей модели, уже такой более рабочей, непробный, учел все эти ошибки и, значит, создал какой-то идеальный мир. И в этом смысл, собственно, нашего с вами существования. Мы завершаем вот эту вот как бы работу для Бога, и в какой-то момент Богу это, он поймет, что все уже, все возможные ошибки, которые только можно было совершить, совершили люди, теперь можно все это разрушить и заново создать что-то толковое. То есть вот это выражение «наше поколение» подразумевает как бы нашу разум? Да, подразумевает нашу разум. А не недословно, да? Нет, нет, недословно. Спасибо большое. Всего доброго. Да, я слышу. Харе Кришна. Харе Кришна. Примите мои нижайшие поклоны, Вадинат Прабу. Я вот хотел сначала коснуться основной темы о любви. Вот меня удивило, что никто не вспомнил письмо апостола Павла Коринфянам, где 13 глава посвящена целиком любви. Вот. Все как-то останавливали свое внимание на отдельных признаках, а апостол Павел дает многогранное такое комплексное определение любви, насчитывающее, ну, порядка двух десятков признаков. Так что, если кто пожелает сопоставить свой индивидуальный опыт с этим определением апостола Павла, пусть вот посмотрит Библию. Вот, это первое. Спасибо. Второй вопрос у меня будет касаться, ну, таких административных вещей, в частности, вот какие учебные курсы еще можно начать посещать и в какие сроки? Вот, спасибо за внимание, Харе Кришна. Учебные курсы, которые есть в нашем храме, сейчас в нашем храме... Учебные курсы только начинаются, и нет такой очень комплексной, разработанной программы. Я планирую провести где-то осенью этого года, может быть, в ноябре, курс, посвященный... Он будет называться «Дармаси Гланих», это цитата из «Бхагавадгиты», где Кришна в 4 главе говорит, когда дхарма или религия приходит в упадок, то тогда я воплощаюсь у Арджуна. Мне хотелось бы, это будет краткий курс по истории религии, прежде всего по истории нашего движения, где мне хотелось бы выделить вот основные как бы энтропийные или эрозийные такие факторы, факторы, разъедающие религию, приводящие к деградации религии, и показать, как эти факторы и механизмы действуют, как они проявляются. Это тема, которая в данный момент меня очень интересует, и мне хотелось бы вот такой курс небольшой составить и прочитать. Здесь, на Кришналоке, мы тоже открываем университет, и мы будем введение в Бхагавадгиту делать, будет курс вайшнавского этикета, может быть, курс введения в индийскую философию. Помимо этого, также есть еще какие-то другие планы, планы о создании такого курса ведической логики или курсы по Бхагавадгите обязательно будут систематические. вестись. Сейчас мы как раз в храме пытаемся создать такой вот более комплексный план различных курсов, которые будут проводиться, и как только он будет сделан и работа пойдет, то мы объявим об этом в том числе и радиослушателям Кришналоки. Может быть, еще вот в кинотеатре Баку специально для воскресных программ мы сделаем какой-нибудь курс по Махабхарате с рассказом историй из этого замечательного эпического произведения и каких-то уроков Махабхараты, и о том, как Кришна проявляет себя в Махабхарате. Это тоже может быть очень интересный курс. Я слушаю вас. Алло. Да? Харе Кришна, здравствуйте. Харе Кришна, добрый день. Можно ли задать три вопроса? Можно. Вопрос первый. Не встречается ли где-нибудь в священных писаниях еще вот такая причина прихода Господа Чайтани, поскольку он, ну, во всяком случае, формально чистый преданный Кришне? Нет ли в этом желания Кришны наилучшим образом служить Шримати Радхарани? Из любовных побуждений. Вот это первый вопрос. Угу. Очень простой, я могу сразу сказать нет. Дальше. А в чем здесь корень заблуждения? Хорошо, вы тогда скажите сразу три вопроса, я потом... Хорошо, я так и хотел как раз. Угу. Значит, второй вопрос, пожалуйста. Объясните, почему животные живут, проходят... У каждого индивидуума в животной форме жизни разные жизни. Одни из них страдают больше, другие меньше. Как иначе, чем законом кармы, это объяснить, если на них не распространяются таковые? Угу. Вот. И третий вопрос. Как максимально помочь вот в первые дни ушедшему человеку? Об этом уже говорили, но предлагать просад, еще что-то. Но какова в этом польза, если человек никогда, собственно, не стремился к духовной практике? И какие плоды он может обрести от этого? Спасибо. Господь Чайтанья, когда Кришна приходит в образе Господа Чайтанья, он приходит не для того, чтобы служить Шримати Радхарани. Он приходит для того, чтобы служить Кришне. И... это служение Господа Чайтаньи, которое он несет, любовь, которую испытывает Господь Чайтанья к самому себе, в общем-то, к Кришне как таковому, он как бы пытается испытать самые высшие эмоции, которые испытывает сама Шримати Радхарани. Но лучше всего он служит Шримати Радхарани в образе самого Кришны. Потому что именно Кришна, как называл его Бхактисиддханта Сарасвати Такур, трансцендентный автократ. Именно Кришна, вот эта вот бесконечно привлекательная личность Бога, является объектом любви Шримати Радхарани. И именно его она так любит, а самое лучшее служение для нее – это дать возможность любить себя со стороны Кришны. То есть лучше, чем Кришна, служить Шримати Радхарани невозможно. Шримати Радхарани настолько поглощена самим Кришной, что уже просто лучше просто невозможно придумать чего-то. Но Господь Чайтанья приходит сюда, и он приходит по двум причинам. Внешняя причина – это чтобы дать любовь Богу всем живым существам в Кали-юге. А внутренняя причина – это для того, чтобы испытать чувства, которые испытывает к нему Шримати Радхарани. Тут придумывать еще какую-то причину нет смысла. А второй вопрос относительно того, почему одни животные страдают больше, другие животные страдают меньше, если на животных не распространяется закон кармы. Если вы имели в виду различные виды животных, то тут нельзя сказать, что одни страдают больше, другие страдают меньше. Все страдают одинаково, и все, в общем-то, не подозревают, что они страдают. Животное отличается от человека тем, что оно не может до конца полностью осознать своих страданий. Оно принимает страдания как нечто должное, само собой разумеющееся. точно так же, как и люди, находящиеся на уровне животного, тоже видят страдания нечто само собой разумеющееся и принимают их в той или иной степени безропотно. Если же вы имеете в виду, что, скажем, животные одного и того же вида, одни, видимо, страдают больше, другие, видимо, страдают меньше, например, какая-нибудь несчастная там дворовая собака, побитая, плешивая, и такая же собака, которая живет в каких-то хоромах и у которой собственный парикмахер есть, то тут это нельзя объяснить иначе, как все-таки остатками кармы, которые есть. Животных у самих, животные сами не создают кармы, но воплощение души в виде животного – это отработка определенной кармы. И эта карма может быть более суровой и менее суровой. Соответственно, поэтому это может быть более счастливое животное, менее счастливое животное. Но в любом случае родиться животным – это ужасно, потому что животное не может осознавать Бога, не может служить Богу, не может осознавать самое себя, у нее нет вот этого вот разума и свободы воли. Поэтому в сущности-то разницы особенной нет, по большому счету. Может быть, внешне какая-то разница есть. Одно животное чуть больше наслаждается, другое чуть меньше. Это связано с, вот этой кармой, которую нужно отработать. Но сказать, что у собаки, живущей у богатых хозяев, там лучше карма, чем у какой-то дворовой собаки, это очень относительная вещь, потому что и та, и другая карма хуже, а не лучше. И, наконец, третий вопрос относительно того, как помочь ушедшему человеку, если он не хотел заниматься духовной практикой. В любом случае, больше всего мы можем помочь какому-то человеку, если будем хорошо думать о нем. В этом заключается наша помощь. Если мы сможем действительно искренне любить человека, жалеть человека, если мы будем понимать, что именно из-за своего вот какого-то глупости, невежества или упрямства человек лишает себя самого большого счастья, и при этом будем искренне сострадать ему в этом отношении, то это самый лучший способ помочь ему, неважно, живой он или мертвый. Когда кто-то вспоминает нас с любовью, то, соответственно, мы как бы желаем добра такому человеку. И если мы думаем при этом о его духовном благополучии, то, соответственно, он получает духовное благо. Это известный факт. Например, если вам кто-то очень завидует, то даже если он не обладает какими-то мистическими силами или еще чем-то, он сглаживает вас. Происходит вот то самое понятие сглаза. Он вам очень завидует, у него в душе накопилась злоба по отношению к вам. Ему хочется чего-то злого вам причинить. И это желание, даже если он сам не очень могущественный человек и никакими такими способностями не обладает, так или иначе принимает какую-то форму неприятности для вас. И колдуны, маги называют это сглазом. Вас сглазили, это что значит? Значит, что кто-то вам очень сильно позавидовал и пожелал вам недоброго. И это желание как-то сказывается на вас. То ли вы болеете, то ли еще что-то с вами случается. Точно так же самое большое благо, которое мы можем принести любому человеку, неважно, живой он или мертвый, это хорошо думать о нем и желать ему блага, и прежде всего духовного блага. Алло? Алло. Да. Харе Кришна. Харе Кришна. Вадинас Прабу. Да. Один вопрос, но очень такой, скажем так, я бы сказал, большой и приземленный. По поводу оскорбления, поведения и, там, скажем, жизни преданных в храме, в частности, на видовой. Вот чем дальше я общаюсь и вообще как-то, ну, нахожусь близко, скажем так, к этому движению, тем больше я, ну, приковываюсь вот ко всему святому, что вообще вот, ну, является источником этого, к самому, ну, служению и как-то и к священным писаниям, к знанию и к людям преданным. Но существует такая вещь, что некоторые вещи, которые происходят в храме, скажем так, они очень сильно раздражают, и как на них глаза не закрывай, как не, скажем так, не старайся быть смиренным, как не, не отворачивайся, все равно это лезет в глаза. То есть, как относиться к тому, что, например, ну, люди исполняют свои обязанности в храме, например, столы большую часть времени грязные, общаются с людьми, как, ну, делают одолжение. То есть, ну, не все, но я не хочу сказать все, но такое довольно нередко бывает. Потом, когда просада не хватает, ну, говорят прихожанам, что вот те, кто в храме находится, ну, будут принимать просад. А те, кто нет, ну, если что, ну, как говорится, милости просим к выходу. Ну, именно на глазах такое происходит. То есть это, я не знаю, Срила Прабхупада говорил, что в радиусе 10 миль храма никто не должен, ну, все должны получить просад. Но если этого нельзя сделать, то хотя бы как-то, ну, попытаться сделать нельзя какое-то. Потом отношение преданных, ну, скажем так, какая-то холодность вот иногда чувствуется такая, когда или идешь, например, преданный смотрит на тебя, ну, как-то, и как бы типа не смотрит, и как бы не замечает, или отворачивается, или еще что-то. То есть вот такие вещи, на самом деле, они, ну, я бы сказал, накапливаются, ну, можно сказать. И, естественно, это отражение, скажем так, в первую очередь моего несовершенства, потому что я эти вещи замечаю. То есть, ну, говорится, что человек, который очень возвышенный, он старается заметить человека только самое хорошее. Но так как я человек очень, скажем так, приземленный, то я замечаю самое плохое, получается так. То есть вот как быть это? А с другой стороны, все, что связано с, ну, вообще с учением Шрилы Прабхупады, и с Господом Читанием, и с учением Шри Кришны, это просто высшее абсолютное знание. То есть я как бы это абсолютно принимаю и абсолютно хочу этому следовать. Тут это грозит тем, что так или иначе такое умонастроение может привести к падению, ну и к невольным, скажем так, оскорблениям на тонком уровне, и вследствие как нагрузок, соответственно, ну, еще худшим обстоятельствам. Вот такой вопрос. Я тогда трубку положу. Хорошо, да. Спасибо вам большое за этот вопрос. И во-первых, я думаю, что было бы неправильно пытаться искусственно закрывать глаза на все эти недостатки, потому что мы не можем притворяться, изображать из себя страуса, который засовывает голову в песок. Эти недостатки есть. Все то, что вы сказали, есть. И каждый человек, особенно люди, стоящие волею судеб во главе этого движения, должны думать над тем, как эти недостатки устранить и в чем причина этого. Мне приходится много размышлять над этим, потому что действительно учение Господа Чайтаньи, учение, которое принес нам Шрила Прабхупада, принципы – это, по сути дела, самое возвышенное, что есть, по крайней мере, из всего того, что мне приходилось видеть. Но, к сожалению, ценности, сбои, которые дает это учение при его практическом воплощении, при наших попытках, наших очень таких робких и неумелых попытках воплотить его в жизнь, заключаются в том, что мы не можем заставить работать вот эту вот систему ценностей. Чтобы эта культура стала настоящей культурой, зажила, действительно, недостаточно просто теории. Теория хороша, теория совершенна, но теперь нам нужно показать реальные образцы этого. И когда мы увидим каких-то вот реальные образцы, мы сможем сделать так, чтобы эта система ценностей начала действовать. Сейчас основная задача, которая стоит перед нами в целом как общество, и каждый человек, которым так или иначе дорого судьба этого общества, должен думать над этим и стараться понять, в чем же дело, что я не так делаю, что другие не так делают. Нам нужно заставить работать эту систему ценностей. И тут есть, я думаю, как объективные, так и субъективные причины. Одна причина, в силу чего вот эта вот система ценностей не совсем работает или, может быть, иногда дает сбои очень часто, это потому, что мы не построили свою организационную структуру внутренне очень точно в соответствии с этими ценностями. И сейчас мы пытаемся делать какую-то вот внутреннюю перестройку, чтобы была гармония, чтобы действительно наша деятельность была основана на этих внутренних духовных ценностях. Это непросто. На самом деле это очень сложно сделать. Но я думаю, что надежда есть, тем более, что сейчас есть примеры таких храмов и таких общин, где эти ценности начинают действовать, и где вот всего того, о чем вы сказали, нет. Что в отношениях между преданными царит действительно настоящая любовь и желание служить друг другу. И если мы сможем как-то попытаться воспроизвести это здесь, то я думаю, что мы избавимся от этого. Вот. И что касается основного-то вашего вопроса, как стараться не видеть этого или как не совершить каких-то промахов и оскорблений в виде этого, то я думаю, что тут нужно... мы сможем правильно относиться ко всему этому, если мы всегда будем помнить о вот этих вот самых высших ценностях, которые у нас есть, о том, что есть действительно замечательное, удивительно прекрасное учение Шрилы Прабхупады, учение Чайтаньи, и что от каждого из нас зависит, чтобы это учение не просто было таким вот прекрасным, но, к сожалению, не совсем практичным в нашей реальности чем-то, а действительно стало, воплотилось в реальности, стало жить. Когда мы читаем, скажем, книги о Чайтанье, о том, как он общался со своими преданными и как общались между собой его преданные, то мы можем погрузиться вот в эту атмосферу, испытать, каково это. И в некоторых храмах это уже действительно осуществляется. Теперь просто наша с вами задача сделать это здесь. Поэтому я даже не знаю, что тут можно посоветовать. Точно не нужно закрывать на это глаза. Точно не нужно слишком раздражаться и слишком как-то, ну, как-то роптать на все это. Нужно пытаться исправить все эти недостатки в той форме, в какой мы можем это сделать. И главное, в конце концов, чтобы исправить недостатки, нужно исправить свои собственные недостатки. В конце концов, то, что мы видим вокруг себя, это проявление каких-то наших собственных недостатков и недостатков других людей, находящихся приблизительно на том же самом уровне, что мы. И я думаю, что другим таким источником, вот, который может и должен исправить эти недостатки, должны быть именно личности по-настоящему святых людей. Все люди, которые участвуют в этом движении, если они меня слушают, то слушайте очень внимательно, должны почувствовать свою ответственность. И ответственность, которая лежит сейчас на наших плечах, это в том, чтобы не просто на словах стать святыми, не просто знать какую-то теорию, а действительно стать этими святыми и воплотить в себе вот этот действительно дух, который заложен в самом учении Кришны, в учении Господа Чайтаньи, дух смирения и дух любви. Чайтанья Махапрабху говорил, что самая главная мантра, которая есть, помимо мантры Хари Кришна, самый главный завет и заповедь, которые есть у нас, это заповедь Тринадапису Ничина. Человек должен стать смиренным, смирение травы на дороге и терпеливее, чем дерево. Что мы должны быть готовы оказать почтение каждому и не ожидать никакого почтения себе взамен. И только тогда, когда мы все целиком как общество, или, по крайней мере, когда вот этот вот дух смирения, уважения к другим и не ожидания уважения к себе, когда он действительно воцарится, то мы сможем построить что-то стоящее. До этих пор это будет не то, не сё, это будет вот то, что есть сейчас. Я очень люблю это общество, я отдал ему, посвятил ему много лет своей жизни, и поэтому у меня есть право говорить. К сожалению, у нас есть много недостатков, и, в общем-то, каждый человек должен почувствовать свою ответственность за то, чтобы сделать это общество хорошим, и мы можем это сделать. Для этого нужно самим воплотить в себе этот дух смирения, любви и служения другим, самоотверженного служения другим. Когда это будет, то тогда все будет хорошо. Во всех отношениях не будет никаких материальных проблем, естественно, не будет никаких духовных проблем. До тех пор, пока этого не будет, пока мы будем пытаться решить духовные проблемы материальными способами. Вот это, к сожалению, ситуация, в которой мы сейчас находимся. Мы испытываем какие-то духовные проблемы, прежде всего, и мы пытаемся решить их материальными способами. Вместо того, чтобы решать материальные проблемы духовными способами, мы пытаемся решить материальные, духовные проблемы материальными способами. До тех пор, пока мы будем пытаться вот эти тщетные попытки предпринимать, ничего не будет. Но если мы действительно, если появятся люди, полностью искренне, безоговорочно воплощающие в себе этот дух, дух служения, смирения и любви, то все остальные потянутся к ним, все остальные будут следовать их примеру, все остальные будут идти по их стопам. И я очень сильно верю в то, что это будет. Я иначе какой смысл? Вот, так что тут как можно к этому относиться? Нужно просто верить в то, что все будет лучше, и тем временем делать то, что в наших силах, то есть работать над самим собой. Алло? Да. Ага, здравствуйте. Добрый день. А у меня будет вопрос относительно высших ценностей. Если только позволите, маленькое замечание по вчерашнему эфиру. Вы не слышали вчерашний эфир? Нет, к сожалению. А, ну там, в общем, была затронута такая тема, что сказали, Николай Верих мирской человек, не надо, значит, следовать его книгам. И я немножко огорчился, а потом мне стало немножко смешно, потому что я буквально через час прочел у Елены Рерих, кстати, в том писем, что Николай Рерих и, значит, Леонардо да Винчи – это одно и то же лицо. Ну, то есть это одно из воплощений Николая Рериха. И я подумал, почему-то Леонардо да Винчи никто не считает мирским человеком. Ну, это так, замечание такое. А вопрос у меня такой. Значит, вот говорится, что, значит, сейчас, утонченность духа определяется почитанием высших ценностей. Но, значит, в середине нашего века был такой философ Николай Гартман. Он занимался теорией ценностей, и у него, значит, ну, духовные ценности были самые высшие. Но он говорил, что чем выше ценность по рангу, тем она слабее. Но сейчас как-то это все поменялось, и уже наоборот утверждают, что тонкие энергии, они гораздо сильнее, чем грубые энергии. Но вот в вашем вступлении вы говорили, значит, о любви, о служении. Я не услышал слова «устремление». Вот когда мы протягиваем кому-то руку, чтобы вытащить из пропасти, а мы не требуем его служения, мы требуем, чтобы он к нам устремился. И, в общем-то, духовная энергия вырабатывается любовью и устремлением. И если вы вырабатываете в себе постоянное устремление к свету, то у вас будет духовная энергия, которая вот сильнее вот этой грубой. И нельзя ли вот сказать, что вы думаете о вот этом термине «стремление», как он у вас применяется? Потому что о стремлении я вот, ну, ничего не слышу ни у вас, ни у... Правда? Да, в основном говорят «служение», ну, «любовь», а вот «стремление», как чувство постоянное, не такое переменное, как желание, я вот не слышу. Вот я положу трубочку, спасибо большое. Хорошо. Это вторая глава Бхагавадгиты, «Вьяваса ятмика буддхиха кеха курунандана». Кришна говорит, что только человек, который смог развить в себе полную безоговорочную целеустремленность, может дойти до конца по этому пути. Устремление или целеустремленность, решимость – это одно из самых, один из самых фундаментов, основ нашего учения. Без решимости невозможно ничего. Иначе, если у нас не будет на самом деле решимости, импульса достичь какой-то высшей цели, то действительно у нас не будет силы. Вы правы в том смысле, что именно устремление делает человека сильным, придает ему силу. И вот этот вот стих из второй главы Бхагавадгиты «Вьяваса-ятмика Буддхи» как раз и определяет тот самый, ну, как бы формулирует вот это вот самое основное качество человека, помогающему ему заниматься духовной практикой. Без этого качества, человек, лишенный этого качества, никогда не сможет ничего дойти, он будет все время топтаться, и в конце концов, как говорится до этого, он обратно скатится вот в это болото чувственных наслаждений. Так что устремление – это очень важная вещь, и обрести любовь невозможно без устремления. Я объяснял это, может быть, я не говорил этого слова, но там говорилось, что человек должен поставить перед собой цель. Он должен понять, что самое высшее, ради чего стоит трудиться в этом мире, ради чего стоит вообще делать что-либо в этом мире – это любовь. И именно любовь он должен взрастить в себе, а взрастить ее можно только с помощью труда, подвига, жертвы или служение, другими словами. И чтобы человек шел по этому подвижническому пути, им должно двигать вот это вот очень серьезное устремление, то есть видение цели. Устремление, по сути дела, значит, что у нас есть цель, и мы стремимся к этой цели, мы идем к этой цели. И до тех пор, пока этого не будет, мы никогда не сможем дойти до нее. Мы не сможем перенести тяготы служения. Мы свернем с этого пути, сойдем, упадем или еще что-то случится. Так что об этом говорилось, просто, может быть, не так прямо, как вам хотелось бы услышать. Я думаю, что время мое подходит уже к концу, и прежде чем закончить этот живой эфир, мне хотелось бы сделать небольшое объявление. Объявление, скорее, печальное. Ведущая наша, которая вела прямой эфир до меня, Вриндавана Чандрика, предложила мне в качестве темы вступительной беседы поговорить о законе. Тема эта религиозного нового закона, она то и дело всплывает, и сейчас она становится особенно актуальной, потому что завтра в Государственной Думе будет приниматься новый вариант этого закона. И несмотря на то, что Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации, наложил вето на первый вариант этого закона, вполне справедливо покритиковав его, новый вариант этого закона, который будет завтра приниматься в Думе, еще хуже, чем первый вариант. Как это не печально. И очень велика вероятность того, что завтра в Думе наши законодатели дружно, как и в первый раз, проголосуют за этот закон. И в сущности, закон этот, как назвал его Юрий Розенбаум, автор нынешнего закона, профессор, доктор юридических наук, будет духовным намордником для России. Как это не печально. И сейчас уже в той ситуации, которая сложилась, не приходится надеяться даже на вето Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому мы, а также многие другие конфессии, собираемся выйти завтра к Государственной Думе для того, чтобы выразить свое отношение к этому закону. Насколько мы знаем, московские католики тоже будут там, и многие протестантские деноминации. Поэтому к 9 часам утра депутаты начинают свою работу, и в 8.30, 8.45 мы хотим выйти к зданию Думы у Охотного, у метро Охотный ряд, и около этого здания сказать депутатам, что далеко не все так благополучно, как им кажется, и что, по крайней мере, значительная часть людей не одобряет тот вариант закона, который есть. Если кто-то из вас хочет присоединиться к этому и, в общем, разделяет эти чувства, то мы будем там, и мы будем говорить о своем отношении к новому закону. Вряд ли голос этот будет услышан, но, по крайней мере, мы будем уверены в том, что мы исполнили свой долг и сделали все то, что от нас зависит. А там кто его знает? Вот, в конце концов, депутаты, заседающие в этой Думе, тоже люди, и многие из них просто не знают, что это за закон и за что они будут завтра голосовать. И если они увидят толпу протестующих людей, то, может быть, они лишний раз подумают, прежде чем свой голос отдать за этот закон. Итак, будем надеяться на то, что на Россию не наденут этот духовный намордник. Много раз уже предпринимались эти попытки, и кто знает, может быть, эта попытка будет более успешной, чем предыдущие, но нужно молиться за то, чтобы это не случилось, и делать все то, что от нас зависит, чтобы это не произошло. А теперь на этой достаточно печальной ноте я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч в эфире. На ваши вопросы отвечал Бодхинат Дас.